Космология. Вокруг Земли, согласно космологии Эмпедокла, существуют два полушария. Они движутся круговым движением. Одно из них состоит целиком из огня, другое, смешанное, состоит из воздуха и из примеси небольшого количества огня. Это второе полушарие производит своим вращением явление ночи. Начало движения произошло от нарушения равновесия вследствие присоединения огня. Согласно астрономической гипотезе Эмпедокла, Солнце по своей природе не огненное. Дневное светило, видимое нами каждый день на небесном своде, есть по Эмпедоклу только отражение огня, подобное тем, которые бывают на воде. Луна образовалась из воздуха, увлеченного огнем. Этот воздух сгустился наверху наподобие града. Светит Луна не собственным светом, а исходящим от Солнца. Форма мироздания не шаровидна в точном смысле. Мир приближается по своей форме к яйцу, лежащему в горизонтальном положении. По сообщению Аэция, как следствие из этой догадки получилось утверждение Эмпедокла, будто расстояние от Земли до неба меньше протяжения Земли в ширину. Ряд древних доксографов отмечают, как новое и, по-видимому, поразившее современников учение Эмпедокла о твердости небесного свода. На Востоке, в вавилонской и еврейской космологии, это представление было известно издревле. По Эмпедоклу небо кристалловидно и образовалось из льдистой материи. Учение это подготовило мысль к возникновению позднейшей космологии, которая представляла мироздание как состоящее из прозрачных концентрических хрустальных сфер. Своим вращением вокруг Земли эти сферы увлекают все прикрепленные к ним небесные светила. Но у Эмпедокла не было еще такого представления. В его космологии только звезды прикреплены к твердому кристалловидному небесному своду, планеты же движутся свободно. Эмпедокл уже ясно отличал планеты, имеющие видимое движение по отношению к окружающим их звездам, от видимо неподвижных по отношению друг к другу звезд. Взгляд на Луну как на тело, образовавшееся путем сгущения воздуха, и, стало быть, не самосветящееся, подсказал Эмпедоклу объяснение солнечных затмений. Причину их Эмпедокл видит в том, что иногда темная Луна заслоняет собой Солнце. Физика. Гениальной для своего времени была догадка Эмпедокла о том, что свету требуется известное время для распространения в пространстве. Догадка эта настолько противоречила всем тогдашним представлениям о природе света, что даже в IV веке до нашей эры Аристотель, величайший ученый этого столетия, отнесся к гипотезе Эмпедокла отрицательно. В сочинении о душе, в 7 главе 2 книги, Аристотель пишет: «Эмпедокл и всякий другой, придерживающийся такого же мнения, неправильно утверждали, будто свет передвигается и распространяется в известный промежуток времени между землей и небесной твердью. Нами же это движение не воспринимается. Ведь на малом расстоянии это движение могло бы еще остаться незамеченным. А это уже слишком большая претензия, чтобы оно оставалось незамеченным на протяжении от востока до запада». Из рассуждения Аристотеля видно, насколько в этом вопросе наука IV века до нашей эры была позади Эмпедокла. Впрочем, только Олаф Ромер в 17 веке впервые доказал, основываясь на оптических явлениях, наблюдаемых при затмениях спутников Юпитера, при наибольшем и наименьшем расстояниях этой планеты от Земли, что свет распространяется в пространстве с огромной скоростью 300 тысяч километров в секунду. Спор между Аристотелем и Эмпедоклом — прекрасная иллюстрация созерцательного характера древнегреческой науки, ограниченной наблюдением и творчеством гипотез, но не располагавшей средствами их экспериментальной проверки. Только в XVII веке наука могла доказать, что прав был Эмпедокл, а не Аристотель. Биология. Эмпедокл был не только выдающийся астроном, физик, но также выдающийся биолог. Особенно замечательны его наблюдения, мысли и догадки, относящиеся к изменениям органических форм. Что организмы, известные в настоящее время, не всегда населяли Землю, а возникли с изменением существовавших на ней условий, об этом догадывались уже ионийские материалисты. Замечательную гипотезу о естественном возникновении новых форм организмов при переходе с дна моря на сушу развил Анаксимандр. Эмпедокл развивает еще более смелую и широкую, хотя и фантастическую гипотезу. Он предполагает, что первоначально животные и растения были сочетаниями отдельных, самостоятельно существующих частей. Это были механические и случайные соединения отдельных органов, свободно носившихся в пространстве. Второе поколение животных похоже на фантастические образы мифов. Эти существа состояли из уже сросшихся частей, но были еще лишены цельности. Третье поколение составили животные, образовавшие цельные тела из частей, соединившихся в одно целое. Наконец, существа четвертого поколения возникли уже не прямо, не непосредственно, например, из земли или воды, а путем рождения от родителей того же вида. Виды животных разделились сообразно преобладанию того или другого темперамента. Одни по влечению темперамента, естественно, стремились жить в воде, другие — дышать воздухом, чтобы обладать большим количеством огненного элемента, третьи остались вследствие тяжести на земле. Маковельский, Досократики, том 2, страница 151. Некоторые историки естествознания вычитывали во фрагментах Эмпедокла, посвященных вопросу об образовании органической жизни, даже предвосхищение дарвиновской теории естественного отбора. Сближение Эмпедокла с Дарвином лишено серьезного основания. Но мы находим у Эмпедокла идею выживания форм, оказавшихся целесообразными. По сообщению Симплиция, Эмпедокл говорил, что в периоды господства любви возникали, сперва как попало, совершенно случайно, части животных — головы, руки, ноги. Затем они механически соединялись. При этом возникали самые причудливые сочетания, например, полубык-получеловек. Только то, что возникло в результате соединения частей, способных сохраниться, стало животным и выжило. Эту мысль Эмпедокла поясняет Аристотель в 8 главе 2 книги «Физики». Он сообщает, что по Эмпедоклу части, где все совпало так, как если бы они образовались ввиду определенной цели, составившись сами собой определенным образом, сохранились. В которых этого не произошло, погибли и погибают, как те быкорожденные мужеликие, о которых говорит Эмпедокл. Наконец, Эмпедоклу принадлежит ряд замечательных идей и догадок, относящихся к вопросам физиологии, медицины и к выяснению механизма наших внешних чувств. В медицине Эмпедокл — один из родоначальников направления, представители которого полагали, что знать врачебное искусство невозможно тому, кто предварительно не исследовал, что такое человек. Медицина не может быть собранием знахарских рецептов, неизвестно на чем основанных или основанных на слепом предании. В теории чувственного восприятия Эмпедокл выдвинул физиологическую гипотезу, на которой основывается его учение о знании. Согласно этой гипотезе, при чувственном восприятии мы постигаем подобное подобным. Ощущение образуется путем приспособления каждого из органов ощущений к ощущаемому. Поэтому органы ощущения не могут замещать друг друга. Часто случается так, что одни поры шире, другие уже ощущаемого. Так что иной раз можно схватить ощущаемое посредством чувственного восприятия, в другой раз оно вовсе не может проникнуть через узенькие поры. Теория эта, грубо механистическая и вместе наивная, заключает в себе, однако, зерно глубокой мысли. Она представляет замечательную для того времени попытку вывести специфические особенности отдельных видов чувственного восприятия из строения телесных органов. Эту гипотезу Эмпедокл применяет, в частности, к объяснению зрительных восприятий. Он полагает, что внутри глаза находится огонь. Точка зрения не столь уж удивительная, если учтем, какую роль огонь в качестве основного вещества играет в физике Эмпедокла. Вокруг огня, помещающегося в глазе, располагаются наподобие оболочек земля и воздух. Учение Эмпедокла об устройстве глаза дошло до нас в передаче Теофраста, крупнейшего ученого школы Аристотеля. Исследуя текст Теофраста, знаток греческой доксографии Герман Дильс пришел к обоснованному выводу, что в тексте этом есть пропуск, и что, согласно Эмпедоклу, вокруг огня, занимающего внутренность глаза, располагаются не только земля и воздух, но и вода. В самом деле, в продолжении текста Теофраста мы читаем, что огонь легко может пройти внутри глаза через землю и воздух, подобно свету в фонаре, и что поры огня и воды расположены внутри глаза попеременно. Из теории зрения Эмпедокла выясняется его взгляд на отношение между субъективным и объективным в ощущении. В зрении Эмпедокл видит результат истечений двоякого рода. Одни направляются от видимого предмета к глазу, другие, напротив, от глаза к рассматриваемому предмету. Тексты Эмпедокла по вопросам теории познания немногочисленны, но заслуживают внимания. По-видимому, уже Гераклит ставил вопрос об отношении между ощущением и умом. Эмпедокл также обнаруживает интерес к этому вопросу, а в решении его опирается на свою теорию чувственного восприятия. Как при восприятии мы воспринимаем подобное подобным же, так и вообще знание, по убеждению Эмпедокла, возникает из подобных начал, а не знание из неподобных. Отсюда Эмпедокл выводит, что мышление — то же, что и ощущение, или, во всяком случае, нечто сходное с ощущением. В одном из стихотворных отрывков Эмпедокла читаем. «Питается в бурных волнах крови, и отсюда происходит подвижная мысль человека, потому что мысль в людях — это кровь, омывающая сердце». Маковельский, Досократики, том 2, страница 216. Так же, как и Гераклит, Эмпедокл хорошо видит трудности, возникающие в проблеме познания. Не все сообщения о мыслях Эмпедокла по этому вопросу согласуются между собой. В процитированном фрагменте ясно выступает наивно-материалистическая тенденция, но в сообщении позднего античного скептика Секста Эмпирика учение Эмпедокла характеризуется иначе. Эмпедокл будто бы видел критерии истины не в ощущениях, а в правильном разуме. В основе же правильного разума лежит отчасти нечто божественное, отчасти же нечто человеческое. Однако, если предположить, что весьма правдоподобно, что к человеческому, который лежит в основе правильного разума, Эмпедокл относил прежде всего ощущение, то между текстом Эмпедокла и характеристикой Секста Эмпирика не будет противоречия. Тогда получается, что хотя разум, высший критерий в познании человека, все же источник разума в ощущениях, и сам разум лишь отчасти божественного происхождения. Сам Секст сообщает текст, подкрепляющий последнее предположение. Он указывает, что по Эмпедоклу в основе истинного познания лежит ощущение. Однако всякое наличное ощущение может быть подвергнуто проверке разумом. По-видимому, именно в этом смысле Эмпедокл считал разум высшим критерием.